«Эй, толстый, ты должен мне кружку келя». Кумла сделал еще пару шагов, после чего остановился и резко развернулся. «Что?» – недоуменно переспросил он, а Андрей почувствовал, что взял несколько не тот тон. «Ну, вот не тот». Кумла, судя по особенностям его появления в баре и озвученному тексту, явно был не совсем адекватен. Так что с ним надобно было мягче, смотреть на вещи ширше, ну, и так далее по тексту. Но, вот ведь черт, Кузьмич просто не мог отреагировать иначе. Андрей уже столько носил маску Кузьмича, что она практически приросла к его естеству, и потому отреагировал автоматически. Более того, несмотря на полное понимание неправильности и даже опасности подобной реакции, Андрей внезапно поймал себя на том, что он просто не может поступить по-другому. «Ну, если ты не только толстый, но еще и глухой, то повторю еще раз, с тебя чашка келя, Кумла. И знаешь, что? Иди-ка ты в жопу со своим предложением». «Что?» Даже не взревел, а взвизгнул толстый. «Ты, нуль, ты, ах ты, да как ты?» Это было огромной, гигантской глупостью, ему, нулевику, так разговаривать с тройкой, но все равно, того, что произошло сразу после этого, не ожидал никто. Лицо Кумлы исказилось, и он выбросил в сторону землянина обе ладони, пальцы которых были сложены в знаке активации формы Хасса. Что это была за форма, никто понять не успел. АХСНССС. Андрей резко оттолкнулся от стола, пытаясь в падении увернуться от атаки, и резко вскинул руки, чисто рефлекторно активируя простейшую защитную форму, но, в следующее мгновение атакующая форма, запущенная толстым, вдребезги разнесла его еще не закончивший формирование щит. Последними мыслями, которые успело сгенерировать его затухающее сознание, были: «Конец. Как глупо все полу. 6. Не приходил в сознание». Андрей шевельнул ухом. «Кто-то говорит». И голос знакомый. «Лько четвертый ски пошел. С такими повришь». Он лежал на чем-то твердом. В помещении. В одиночестве. А в соседнем помещении был кто-то еще. И, похоже, не один. Поскольку тот, кто там был, с кем-то разговаривал. И очень знакомым голосом. Но кому точно принадлежал этот голос, Андрей пока не вспомнил. Вот крутилось что-то такое в голове, но, я думаю, нет, если бы у меня была полноценная медкап, и этот неопознанный знакомый, похоже, ходил по соседней комнате туда-сюда, потому что его голос то прорезался, то становился почти неслышимым. Природная чувствительность Хасса. Если бы не это, то он бы сдох практически мгновен. Андрей попытался пошевелить рукой. Получилось, но плохо. Причем, не только даже потому, что рука плохо слушалась сама по себе, сколько потому, что она оказалась укутана в целый кокон каких-то проводов, трубочек и катетеров, которые тянулась от здоровенного аппарата, стоявшего на полу прямо рядом с кроватью. Считаю, что совет поселения должен сделать выводы из произошедшего Язоба. Чем там должен теперь озаботиться совет поселения, Андрей так и не услышал, но зато он, наконец-то узнал говорившего. Это был доктор Килиси, врач поселения, тихий пьяница, часами торчавший в баре у старины Гнездо. И это была отличная новость. Значит, бродник Кузьмич все-таки не сдох и по-прежнему находится в Тасмигурце. Впрочем, в этой хорошей, как бочка меда, новости, была и своя ложка дегтя. Даже не ложка, а целое ведро. И заключалось оно в том же самом, то есть в том, что он находится в Тасмигурце. Несмотря на столь крутое именование, доктор Килиси обладал очень слабыми возможностями для оказания медицинской помощи, поскольку оборудование медицинского пункта поселения было чрезвычайно скудным, не сказать, убогим. Ибо совет поселения уже не один год отказывал в выделении финансирования на его оснащение. Впрочем, в этом была своя логика. В принципе, существование подобных медицинских пунктов в поселениях первого горизонта было больше данью традициям, чем жизненной необходимостью. Столкновение мяса или бродников первого уровня, составлявших основной контингент первого горизонта, с действительно опасными тварями кома в 999 случаях из 100 заканчивалось смертью столкнувшихся, а с мелкими повреждениями, нанесенными более слабыми тварями и собственной неосторожностью, вполне справлялись полевые аптечки. Ну, у тех, у кого они имелись. У тех же, у кого этих аптечек не было, даже мелкие повреждения все равно заканчивались смертью. Так что медпункты поселений первого горизонта пустовали подавляющее большинство времени, вследствие чего к их оснащению советы практически всех таких поселений всегда подходили по остаточному признаку. Таким способом инициации не сталкивался. Но, должен вам заявить, что если бы инициация не произошла, то шансов выжить у него не было бы ника. Так, стоять, о чем это там толкует доктор? Индивидуальные особенности, а может, и не индивидуальные. Возможно, пониженная чувствительность к хасса жителей 19 звезд не является установленной истиной. Просто для их инициаций. Голос опять размазался, превратившись в невнятное бормотание. Андрей раздраженно нахмурился. Да что ж такое-то, там ведется разговор о нем, причем об очень важных вещах, а он ничего не слышит. Ну, почти ничего, не знаю. Но что я знаю совершенно точно, так это то, что в момент атаки у Кузьмича проснулась природа. И в этот момент голос снова перешел в невнятное бормотание, а затем окончательно затих. Похоже, говоривший вышел из комнаты. Андрей откинулся на подушку. Итак, подытожим. Во-первых, он жив, хотя приложил его этот урод толстый, похоже, очень неслабо. Ну, судя по тому, что он здесь валяется уже несколько дней. Во-вторых, его рефлекторная попытка поставить защиту оказалась замеченной, но была принята всеми. Ну ладно, не всеми, кто его знает насчет всех-то, но, похоже, большинством тех, кто находился в этот момент в баре, как вызванное экстремальной ситуацией самопроизвольное пробуждение природной чувствительности к хасса. И это было хорошо. Плохо было то, что Андрей даже не мог себе представить, какие повреждения нанесла его физическому и энергетическому телам атака кумлы. Возможно, дело совсем плохо, и ему срочно требуется высокоуровневое лечение, которое может обеспечить клиника типа той, что у профессора Бондаделли. А в способности доктора Кейлиси не то что обеспечить такое лечение, но и даже просто диагностировать подобную степень повреждений Андрей очень сомневался. Ну не было у доктора ни необходимого для этого медицинского оборудования, ни должного уровня профессионализма. Иначе бы он не торчал в этом глухом поселении первого горизонта, где почти полностью отсутствовала хоть какая-нибудь практика, а единственным доходом врача является довольно скудное жалование, положенное ему советом поселения. И с этим надо было что-то делать. Причем, срочно. Ибо, если дело обстоит именно так, как он опасается, каждый день промедления лишь усугубляет ситуацию. Андрей задумался. Итак, что предпринять? Лучшим вариантом была бы возможность точно диагностировать, как действительно обстоит дело, но сделать это в ближайшее время не представляется возможным. А что возможно? Бродник вздохнул. Да ничего, в общем-то. Хотя, может, не ждать, а шарахнуть по организму лечилкой максимально доступного ему уровня. Хуже уж точно не будет, это ж не таблетки. Да, пожалуй, это лучшее из доступных ему в данный момент решений. Значит, решено. Андрей устроился поудобнее и, для начала, активировал линк. Если уж действовать, то с максимальной эффективностью, а в этом созданные линком в его организме нанофабрики должны были очень заметно помочь. Полностью с порядком их функционирования Андрей пока не разобрался, не до того было, но он предполагал, что их работа под управлением активированного линка будет более эффективной, чем без него. Ну а пока активировался линк, он задумался над тем, какой уровень лечилки запустить. Полностью отработанной у него была форма второго уровня. Третий уровень был отработан только частично, ну а четвертый был откровенно сырым. Над его оптимизацией еще предстояло работать и работать, но эффективность формы четвертого уровня, даже в неоптимизированном варианте, не шла ни в какое сравнение даже с полуоптимизированным третьим. Так что раздумывать было нечего. Четверка, и никаких иных гвоздей. Единственное, что могло поставить крест на этом варианте, это невозможность пропустить через себя достаточный для активации этой формы поток хасса. Теоретически, до этого происшествия Андрей был способен пропустить через себя необходимый объем хасса, хотя делал это всего пару раз, еще в клинике профессора и под его наблюдением. Однако это был почти потолок его способностей. То есть требуемый для этой формы объем хасса всего на 5-7% не достигал максимального объема хасса, на который Андрей был вообще способен в тот момент. А как с этим обстоит дело сейчас, можно было только гадать. После того, как землянин покинул клинику Бондаделли, у него начался период падения возможностей оперирования хасса. и хотя по его ощущениям, он к настоящему моменту практически восстановил свой уровень, на максимальный объем оперирования Андрей с тех пор не проверялся, не было необходимости. Да и кто мог сказать, как на нем отразилась атака этого урода, а ну как она повредила какие-нибудь каналы. Но, с другой стороны, почему бы ему сейчас это не проверить, кто помешает-то, в случае, если форма не пойдет, он просто сбросит объем хасса по синпоненте. Уж то-что, а синпонизировать объемы сырой хасса Тишлин его научила отлично, хотя, они с ней работали с куда меньшими объемами, причем на пару-тройку порядков меньшими. Короче, ситуация сложилась точно по пословице, и хочется, и колется. Андрей помучился с решением еще несколько минут, а потом решил, какого беса, риск, благородное дело. Так что, устроившись поудобнее, он закрыл глаза и начал осторожно создавать форму. Закончив, пару мгновений тревожно вглядывался в нее острым взглядом, а потом глубоко вздохнул и начал наполнять ее сформированный хасса. Первые пару дирсов все шло отлично, а вот потом он почувствовал, что что-то идет не так. Скорость заполнения формы заметно возросла, а вот его состояние, ему стало как-то неуютно. В груди, где-то в районе солнечного сплетения, появилось и начало нарастать какое-то сосущее ощущение. А в следующий момент до него дошло, что он кретин, дебил, идиот, полный и абсолютный. Вот ведь черт, надо ж было подумать головой, прежде чем совершать такие дебильные поступки. Ну хоть чуть-чуть, слегка, хотя бы попробовать. Если он решил задействовать одновременно и нанофабрики, и лечилку четвертого уровня, можно было понять, что и расход хасса также окажется несколько увеличен. Иначе откуда наноботы возьмут энергию на свою работу в период воздействия формы? Ну не химическим же путем они ее добудут. Ибо тут требуется прорва энергии в очень ограниченное время. Никакие химические процессы это не потянут. А у него резерв и на пике всего на 5-7% превышал объем, необходимый для активации этой формы. Черт, черт, черт, что же будет? Но узнать это ему было не суждено. Потому что сосущее ощущение очень быстро переросло в боль, потом в адскую боль, и Андрей, не выдержав, заорал и потерял сознание. Первое, что он увидел, когда очнулся в следующий раз, было лицо доктора Кейлиси, Хаем, вернее, не совсем лицо. Потому что в тот момент, когда Андрей открыл глаза, врач поселения, сидевший рядом с кроватью, на которой лежал землянин, как раз наклонился к тому аппарату, который стоял на полу рядом с кроватью. Так что он даже не сразу понял, что это такое торчит перед глазами. Ну, до тех пор, пока тощие ягодицы доктора напряглись и не выдали, ХМ, идентифицирующий звук. А нечего было, согнувшись, так напрягаться. Кхе. Доктор Кейлиси резко выпрямился и повернулся к пациенту. Его лицо было багровым, наверное, кровь прилила, это бывает, когда долго находишься в согнутом состоянии. Очнулся. Ну, наконец-то, смущенно пробормотал он. Скхалька. Прохрипел Андрей пересохшей глоткой. Сколько ты у меня здесь лежишь? Доктор покачал головой. Второй соус заканчивается. Сколько? Изумился землянин. Он же, тогда же доктор говорил четвертый день, пошел. А что ты думаешь? Сварливо отозвался врач. Это тупой тройка вломил по тебе пробоем. Слава богу, что ты так внезапно инициировался. Если бы не это, ты бы был уже трупом. А так, судя по всему, сумел как-то заслониться сырой хасса, и она слегка ослабила атаку. Ха, сырой, да это был полноценный щит тройка. Правда то, что форма успела полностью развернуться и напитаться хасса, землянин гарантировать не мог, но за то, что это был щит, а не просто сырая хасса, головой бы поручился. Но и радоваться тут тоже нечему, вздохнул Кейлиси. Увы, должен тебя огорчить, твоя инициация более ничего не значит. Пробой, очень скверная штука, он полностью подавляет естественную чувствительность к хасса, так что тебе, совершенно точно, не остаться чистокожим, да и узоры могут не помочь. Хак, напрягся Андрей, да нет, этого не могло быть, он же, у него же, ты, вероятно, пить хочешь, отреагировал, наконец-то, Кейлиси на его хрипы, сейчас, он поднялся и вышел из помещения, оставив Андрея в легком опупении. Если он правильно понял, то после пробоя естественная чувствительность хасса у него должна совершенно исчезнуть. Но этого не произошло. Он же запустил четвертый уровень лечилки. Четвертый. И это совершенно точно, потому что, если бы форма не запустилась, тут так бы рвануло, что от медицинского пункта ничего бы не осталось, синхронизировать поток Хасса, находясь без сознания, совершенно невозможно. А он начухался, пребывая все на той же койке, что и в прошлый раз. Так что ему точно доступен четвертый уровень оперирования Хасса. Нет, доктор что-то путает. Вот, хлебни, Киоль, еще горячий. Из таверны. Спасибо. Прохрипел Андрей, приникая к кружке. Напившись, он почувствовал себя лучше и потому решил сразу же, насколько получится, прояснить ситуацию. Тем более, что он ничего не слышал о форме под названием пробой. Из дальнейшего разговора выяснилось, что этот самый поганый пробой, штука действительно очень мерзкая. И, на самом деле, в 8 случаях из 10 у попавшего под пробой бродника напрочь выжигает каналы. Вот только происходит это не всегда и везде, а только в том случае, когда пробоем более высокого уровня бьют по низкоуровневому противнику. В противном случае боевая эффективность этой формы резко падает. Это вообще была не слишком эффективная боевая форма, но очень подлая. Поскольку, будучи правильно примененной, превращала любого обитателя кома в абсолютного калеку, которому Хасса становился совершенно недоступен, ни в каком виде, вследствие чего практически исчезал шанс хоть как-то выбраться за пределы поселений. И потому его долей, после этого, естественно, становилась нищета и гибель. Знал, сука, чем ударить. Но, так как Андрей в момент атаки являлся не нулевиком либо только-только пробудившимся чистокожим, а, наоборот, по уровню способности к оперированию Хасса даже превосходил атаковавшего его подонка, нанесенный ущерб, скорее всего, был минимальным. Недаром землянин первый раз очнулся уже через несколько ски после поражения. Хотя доктор этого не засек и поэтому до сих пор пребывал в плену иллюзий, что клиническая картина поражения полностью соответствует описаниям, сходным с теми же, которыми обманулся и Кумла. Единственное, что выбивалось из вполне понятной ему картины, это гигантский расход картриджей у старенькой медицинской станции, к которой Андрей был подключен все это время. Та поглощала картриджи с невероятной прожорливостью, как будто к ней был подключен не один пациент, а, как минимум, десяток. Поразмыслив, Андрей отнес этот факт к результатам воздействия лечилки усиленным деятельностью наноботов. Ну а доктор продолжал теряться в догадках. Впрочем, особенно он от этого не страдал. Картриджи у него за долгие бла и ничего не делания накопилось много, так что он был даже рад слегка разгрузить кладовку. А пытливым умом Киелиси не обладал отродясь, иначе бы не торчал тут, на первом горизонте. В медицинском пункте поселения Андрей провел еще 2 дня. Доктор Киелиси сделал ему полную диагностику, слегка поудивлялся тому, что у пациента все-таки сохранилась природная чувствительность к Хасса, и резюмировал, что бродник Кузьмич, к его удивлению, полностью, прямо-таки неприлично здоров. Впрочем, когда пациент уверил, что эти небольшие проявления способностей, которые он продемонстрировал, даются ему очень большим напряжением, врач успокоился и порадовался, что не успел обнародовать свой диагноз насчет полного исчезновения у пациента природных способностей к оперированию Хасса, поделившись им только с пациентом. Ну а при выписке, наоборот, заявил, что спонтанная инициация способностей к оперированию Хасса прошла очень удачно. Так что пациент имеет немалый потенциал, развитие которого, все же, сначала будет несколько затруднено, зато потом, при удаче и приложенных усилиях. Короче, выдал очень распространенный в среде множества экспертов в совершенно различных областях человеческой деятельности, от медицины до экономики, коктейльный набор типа то ли это, то ли будет, то ли нет. Но Андрей на него не обижался. Поприветствовать местную знаменитость к медпункту собралась небольшая толпа, так что пусть мужик получит свои 5 минут бенефиса на публике. За последние 2 дня, которые он провел в медицинском пункте поселения в полном сознании, Андрей понял, что Киелиси очень не хватало в первую очередь самоуважения. Доктор уже давно сам признал себя неудачником и сам же поставил на себе крест. Вот потихонечку и спивался. А тут возник шанс показать, что он еще не совсем ничтожество и кое-что смыслит в своем деле. Да еще и, так сказать, на миру где, как утверждает русская пословица, и смерть красна. Так что пусть. Первым, с кем Андрей пообщался после того, как покинул медицинский пункт, был Руб Кинжальник.